колонна покинула центральный с восходом. 11 машин были загружены ящиками и канистрами под самую крышу. Группе солдат пришлось сидеть на броне. Впрочем, десантники уже привыкли к подобному способу передвижения. В любом случае лучше, чем идти пешком по раскаленному песку. Сзади раздался кошмарный грохот. Медленно, словно нехотя, со стартовой площадки поднимался челнок. Из гигантских дюз вырывалось бело-синее пламя. Вращаясь вокруг собственной оси, корабль словно вгрызался в плотные слои атмосферы. Спустя пару минут судно превратилось в едва заметную яркую точку. Но уже через несколько часов на космодром опустится новый челнок. Передышка у техников и ремонтников очень небольшая. Бронетранспортеры и вездеходы ехали на предельной скорости. По этому маршруту поисковики двигались накануне. Голодные черви только через месяц начнут подбираться к оживленной трассе. Около полудня отряд повстречал похоронную команду. Скорбная миссия была выполнена, и пехотинцы возвращались на базу. Им удалось даже вытащить машину, найденную в зыбучих песках. Живых людей в ней, конечно, не оказалось. Спустя двое суток на горизонте показался Корвилл. За прошедшее время оазис преобразился. Снова зеленела трава, пруд сверкал хрустальной прозрачностью воды, а дома были очищены от песка и пыли. По периметру выросли пулеметные вышки, бронетранспортеры заняли места напротив ложбин, на барханах аланцы соорудили наблюдательные посты. Подобраться к деревне незаметно враг не имел ни малейшей возможности. Десантники умело применяли на практике свои знания в военной области. Единственное, чего им не хватало, так это опыта и смекалки. Довольно часто пехотные генералы действовали стандартно, по шаблону. Их поступки и приказы легко предугадывались. Боевой устав превратился в догму. Развернувшись в цепь, машины спустились с дюны и замерли у ближайших домов. Двигатели смолкли, и наступила блаженная тишина. Позади вездеходов образовалось желто-рыжее облако. Сняв очки, Храбров спрыгнул на землю и направился к полевому штабу Ходсона. До захода Сириуса было еще часа три. Наступало самое благодатное время. Легкая прохлада, чистый воздух, лучи звезды не обжигают кожу. Расположившись в тени сада, солдаты лениво играли в карты. Заняться десантником действительно было нечем. Когда состоится поход на Велон, никто не знал. Чуть в стороне тренировались наемники. Увидев товарищей, самурай прекратил занятия. Воины радостно повалились на мягкую густую траву. Учебный бой длился уже более часа. «Вы опоздали», — сукаризный в голосе произнес майор. «Так сложились обстоятельства», — пожал плечами Русич. «Вездеходы полностью загружены. Можем хоть сейчас двинуться на Боргов. Я с удовольствием пущу кровь мутантам». «Дождемся утра», — сказал командир полка, удивленно глядя на Храброва. Выдержав паузу, Ходсон настороженно спросил. «На центральном что-то случилось?» «Ничего особенного», — покачал головой Олесь. «Если не считать того, что Олджин послал колонну поселенцев к Корвиллу за сутки до урагана». «Но ведь сюда не пришла ни одна машина», — взволнованно сказал офицер. «Именно так», — подтвердил землянин. «Больше 700 аланцев нашли в пустыне смерти свое последнее пристанище. Люди погибли от жажды. Мы спасли человек 80. Многие на грани сумасшествия». «Не тяни, рассказывай подробно», — раздраженно сказал майор. Во всех деталях Храбров поведал о ходе поисковой операции. Особый акцент юноша сделал на столкновении с оливийцами. Ходсон должен знать, что легкой прогулки к Велону не получится. Противник готов к встрече с армией захватчиков. Мало того, мутанты теперь обладают огнестрельным оружием, а возможно и парой вездеходов. Вокруг наемников собралась группа офицеров. Пехотинцы ловили каждое слово Русича. Изредка слышались тихие ругательства. Обхватив голову руками, командир полка тихо произнес: «Это расплата за убийство. Я никогда не верил в Бога, но порой мне кажется, что он все же существует. Другого объяснения нет». «Сволочи!» – процедил сквозь зубы какой-то капитан. «Могли ведь сказать о колонистах во время радиосеанса. Мы сразу после окончания бури двинулись бы на поиски». «Полковника не особенно волновала судьба поселенцев», – заметил Русич. «Его интересовали темпы освоения планеты. Он хотел быстрее отчитаться в захвате очередного оазиса. Все делалось для карьеры». «Это не нам обсуждать», – молниеносно пресек опасные разговоры Ходсон. «Компетентная комиссия разберется в случившемся. Виновные будут найдены и наказаны». «Они уже получили по заслугам», – вставил де Криньян. «Командующий и 5 офицеров штаба мертвы. Случайное стечение обстоятельств». «То есть как?» – вырвалось у десантника. «Один из уцелевших колонистов расстрелял их из автомата», – пояснил Храбров. «Личные счеты. У парня сдали нервы. Бедняга потерял жену. Корпус временно возглавил майор Маквилл. Приказ о наступлении на Велон остается в силе». «Вот это дела!» – изумленно выдохнул заместитель Ходсона. Друзья покинули Аланцев, давая офицерам возможность прийти в себя и осмыслить случившееся. В гибели Олджена было действительно что-то мистическое, своего рода возмездие за совершенное преступление. Жестокость и презрение к человеческой жизни обязательно наказываются. Выбросить из головы подобные мысли не так-то просто. Многим покорителям Тосконы стоит по-новому взглянуть на собственные поступки. А вот наемников угрызения совести ничуть не мучили. Они рабы и выполняют чужие приказы. Да и признаться честно, на земле воины участвовали куда в более кровавых побоищах. Приобретенный интеллект не стер прежнюю память. Война – это смерть и страдания. Рано или поздно аланцы поймут столь банальную истину. «Кто сопровождал колонну?» – спросил Тина у Олися. «Пак и Солид», – ответил Русич. «Они и живы?» – уточнил японец. «Только Хасан», – вымолвил Храбров. «Су погиб в первые мгновения урагана. Его сбросило с брони. Первая волна оказалась слишком сильной». «Жаль», — тяжело вздохнула Аята. «Смышленый был парень». Ранним утром армия покинула оазис. 2000 пехотинцев, 50 наемников, 15 машин. Солдаты хорошо отдохнули и шли быстро. Командир полка умышленно рассказал всем о плененных поселенцах. Это значительно поднимало боевой дух десантников. Они жаждали освободить соотечественников. Несмотря на ужасающую жару, полк не останавливался почти до полудня. 98 километров. Какая ерунда. К исходу третьего дня колонна почти достигла цели. По расчетам проводников, войска находились в 5-7 километрах от Велона. Атаковать деревню ночью Ходсон не решился. Риск был чересчур велик и неоправдан. Борги наверняка знали о приближении неприятеля, но наблюдателям ни разу не удалось обнаружить разведку альвийцев. Факт настораживающий. Тосконцы показывали себя опытными и умелыми воинами. Пустыня – их родной дом. Аланцы выставили значительно усиленное охранение. Помимо обычных постов, на склонах барханов располагались скрытые вспомогательные отряды. Еще одна линия часовых находилась в непосредственной близости от лагеря, рядом с бронетранспортерами и вездеходами. На Оливию опустилась темнота. В безоблачном небе мерцали тысячи звезд, но сейчас солдатам не до местных красот. Они готовились к завтрашнему бою. Вскоре усталость свалила самых стойких. Армия нуждалась в отдыхе. Олис проснулся от громкого истеричного возгласа. Тут же раздалась длинная очередь из автомата, вопли, ругань, глухие хлопки. Рядом пробегали ничего не понимающие десантники. Жужжа электродвигателями, завертелись башни боевых машин. Откуда-то доносились отчаянные крики солдат. Где шла драка, разобрать никак не удавалось. Неожиданно застучали крупнокалиберные пулеметы. «Эти идиоты перестреляют друг друга», — зло выругался самурай. Лишь когда вспыхнули фары, ситуация прояснилась. Крупный отряд мутантов проник в лагерь и напал на часовых. Один из пехотинцев успел поднять тревогу. Завязалась рукопашная схватка. Осознав, что план провалился, оливийцы быстро отступили. Их тени изредка мелькали в мечущихся лучах. Аланцы разряжали магазин за магазином наугад, в темноту. В рядах десантников чувствовалась растерянность. Но вот выстрелы стихли, наступила долгожданная тишина. Храбров, Аята, Декриньян и Стюарт приблизились к месту сражения. Сразу бросались в глаза многочисленные тела убитых пехотинцев. На цифре 30 Русич прекратил счет. Многие солдаты были зарезаны во сне. Кровавые пятна расплылись по легким одеялам, у некоторых аланцев оказались отрублены головы. Борги безжалостно вырезали беспомощных людей. Тут же с побелевшим лицом бродил командир полка. В свете фонарей картина нападения выглядела ужасающе. Песок из желтого превратился в красный. К Ходсону подбежал молодой рыжеволосый лейтенант и скороговоркой доложил. «Мы обнаружили 11 убитых оливийцев. Отвратительные, уродливые твари. Мне плевать на этих чудовищ!» — гневно прорычал майор. «Где охрана? Тосконцы едва не перебили весь полк. К утру не осталось бы никого. Часовые мертвы?» — растерянно сказал десантник. «Немедленно проверьте посты!» — приказал командир полка. Земляне и пехотинцы направились к бархану. Яркие лучи искали солдат. На призывы товарищей никто не откликался. Неожиданно послышался испуганный возглас. Наемники бросились к аланцу. Парень стоял на коленях, его тошнило. Рядом валялись изрубленные на куски тела. Из вспоротых животов вывалились кишки, одежда покойников насквозь промокла от крови. «Чисто сработано», — заметил маркиз. «Сняли охрану без единого звука». «Это специальный отряд», — пояснил какой-то сержант. «Наблюдательный пост находится вверху». «Боюсь, его постигла такая же печальная участь». «Можешь не сомневаться», — бесцеремонно произнес Жак. «Борги продемонстрировали свое искусство. Воевать они умеют. Превосходный план». «Сколько здесь было человек?» — спросил Олис. 10, — понурив голову, ответил аланец. «Еще четверо на бархане». «Тщательно пересчитайте убитых», — вымолвил Храбров. «Проверьте оружие». «Слушаюсь», — отчеканил десантник, отправляясь на вершину дюны. «Думаешь, мутанты захватили пленных?» — догадался японец. «Почти уверен», — проговорил Русич. «Операция проведена слишком грамотно. Оливийцы застали наблюдателей врасплох. Выбить информацию из напуганных людей труда не составило. Судя по трупам, во время допроса борги не церемонятся. Они узнали о секретных отрядах и о часовых у лагеря. Каким-то чудом один охранник успел поднять тревогу. Сегодня ночью нам здорово повезло. Даже властелины пустыни не решались на столь наглые вылазки. В смелости и решительности мутантам не откажешь». «Проклятье!» — выругался Тина. «Мерзавцы напали с запада, откуда их ждали меньше всего. Я чертовски зол. Мы допустили непростительную ошибку. Доверять свою жизнь ротозеям-аланцам больше не следует. Выставим собственные посты». Осмотр местности подтвердил предположение Олися. Пехотинцам не удалось найти двоих солдат. Бедняги исчезли. Кроме того, с покойников были сняты бронежилеты, шлемы и подсумки. Не нашли и оружия. Часть карабинов и автоматов пропали в лагере. Борги захватили богатые трофеи. Потери ночного боя оказались несопоставимы. 13 убитых мутантов против 57 десантников. Поразила захватчиков и жестокость оливийцев. Без сомнения, враг использовал тактику устрашения. При удачном стечении обстоятельств тосконцы могли действительно вырезать весь полк. Аланцы, спавшие в машинах, не в счет. Утром им пришлось бы вернуться на базу. Ходсон стоял на краю свежевырытой могилы и тупо смотрел, как на дно укладывают погибших солдат. Иллюзии окончательно рухнули. Благородная миссия превратилась в кровавую бойню. Где местные жители, жаждущие воспользоваться плодами цивилизации, о которых твердит государственная пропаганда? Где цветущие поля и полноводные реки с чистой, прозрачной водой? Все ложь. Мертвая, раскаленная пустыня с соответствующим названием и озлобленные безжалостные тосконцы, люто ненавидящие Алан. Либо ты уничтожишь их, либо они прикончат тебя. Но майор не хотел становиться убийцей. Ему каждую ночь снятся кошмары о бойне в Корвиле. Мертвые женщины, дети, старики. Это зрелище так просто из памяти не выбросишь. Но и выбора у командира полка нет. Приказы надо выполнять. До утра никто больше не сомкнул глаз. Тихо перешептываясь, солдаты обсуждали подробности нападения боргов. А ливийцы проявили незаурядное мастерство маскировки. Подкрасться незаметно к наблюдателям очень сложно. А уж снять охранников бесшумно и вовсе высший класс. Сражение за оазис предстоит нелегкое. Ходсон утроил посты и заставил сержанта проверять часовых каждые 15 минут. У страха глаза велики, а многие пехотинцы были серьезно напуганы. То и дело кому-то в темноте мерещились подозрительные тени. Люди хватались за оружие, рискуя перестрелять товарищей. Бронетранспортеры и вездеходы фары больше не выключали. Более спокойно вели себя наемники. Они прекрасно осознавали, что на повторную атаку мутанты не решатся. Сейчас тосконцы готовятся к обороне деревни. Хорошо бы выслать разведку, но добровольцы вряд ли найдутся. Попасть в ловушку ни у кого желания не возникало. Как только небо на высоте окрасилось в нежно-розовые тона, полк двинулся к Вилону. На месте лагеря остался едва заметный песчаный холмик. Не пройдет и месяца, как пустыня проглотит его. Лишь отметка на карте укажет, где захоронены почти 60 солдат колониальной армии Алана. А сколько еще таких братских могил появится на поверхности Оливии в ближайшие годы? Об этом десантники старались не думать. Каждый надеялся на лучшее. Сжав зубы от злости и ненависти, пехотинцы уверенно шагали к оазису. Сейчас в их сердцах не было жалости. Борги должны заплатить за свое коварство дорогую цену. Никакой пощады, никакого сострадания. Война очерствляет душу. Машины выехали на ровную поверхность и замерли. Солдаты мгновенно рассыпались в цепь. С огромным удовольствием майор окружил бы деревню, но сил не хватало. Создавать значительные разрывы между ротами и батальонами Ходсон не рискнул. Врага нельзя недооценивать. А ливийцы хитры и опасны. Расположившись на бархане, Храбров внимательно разглядывал Велон. По размерам оазис значительно уступал Корвилу. Небольшая, вытянутая с севера на юг, сине-зеленая полоска земли. Рядом с аккуратными домиками древних тосконцев выросли матерчатые шатры и навесы. Значит, количество мутантов довольно велико. Интересно, чем они кормятся? «Какая райская мирная обитель!» — иронично заметил де Криньян. «Я не вижу ни души!» — откликнулся Стюарт. — Деревня словно вымерла. — Борги ждут вторжения, — ответил самурай. — Уверен, сюрпризов будет немало. Между тем бронетранспортеры устремились к Велону. Десантники быстро отстали. Утреннюю тишину разорвали очереди из крупнокалиберных пулеметов. Несколько строений превратились в руины. В стороны полетели обломки пластика. На ходу поправляя доспехи, земляне побежали вслед за аланцами. Эмоции захлестывали пехотинцев, и они чересчур спешили. Командир полка с огромным трудом управлял войсками. Сдержать порыв солдат ему не удавалось. Выстрелы слились в единый грохот. Разве 500 метров это расстояние? Стальной дождь сметал навесы, палатки, хрупкие здания. Патронов десантники не жалели. В какой-то момент наступила передышка, а ланцы перезаряжали оружие. Возле вездеходов расположились наемники. Воины получали шлемы, щиты, копья. Еще один залп, и армия двинется в атаку. «Строиться», — скомандовал Аята. «В оазисе никому не отрываться. Будьте внимательны. Мутанты не корвилцы, легкой прогулки не получится». От стрельбы закладывало уши. Разобрать человеческую речь было совершенно невозможно. Пехотинцы уверенно и смело приближались к поселению. Неожиданно бронетранспортеры провалились в глубокую яму. Их носы уткнулись в песок, колеса завязли, а пулеметчики потеряли сектор обстрела. Поворот башен ничего не давал. Тут же на флангах и в тылу раздался дикий вой. Русич обернулся и невольно выругался. Ходсон допустил очередную глупость. Пока десантники опустошали магазины, враг обошел полк, скрываясь за высокими дюнами. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Надо отдать должное майору, отреагировал он молниеносно. В небо взвелись две красные ракеты. Сигнал означал занять круговую оборону. Подразделения уплотнились и открыли шквальный огонь по оливийцам. Ряды боргов начали редеть. Заметив крупный отряд мутантов, японец громко закричал: «Вперед! Покажем уродам, как надо драться!» Сдвинув щиты, 50 землян атаковали неприятеля. Послышался хруст ломающихся копий, стоны пронзенных оливийцев, звон стальных клинков. Олесь закрылся мечом, но удар дубины оказался столь мощным, что отбросил оружие и смял переднюю часть шлема. В глазах все помутнело, по лицу текли струйки крови. Храбров с трудом удержался на ногах. Злобно рыча, тосконец хотел добить противника. Он сделал шаг вперед, взмахнул руками, и тут же острый клинок Тина рассек ему горло. Кровь хлынула на грудь борга. Мутант покачнулся и рухнул на спину. «Жив?» — взволнованно спросил самурай. «Похоже на то», — приходя в себя, произнес юноша. Кан, Дойл, Шабул и Акапара прорвали строй оливийцев. Только эта четверка по физической силе могла соперничать с мутантами. На песке валялись десятки трупов. Кое-где в рукопашную вступили и аланцы. Вновь застучали крупнокалиберные пулеметы бронетранспортеров, пули свистели над головами землян. Тосконцы поспешно обратились в бегство. Их никто не преследовал. На открытом пространстве шансов спастись у боргов было немного. Наконец стрельба стихла. Слегка покачиваясь, Русич снял с головы шлем. Крепкий налобник спас ему жизнь. «Отличный удар», — проговорил Жак, глядя на вмятину в металле. «Я получил подобный в Тишите от властелина в пустыне. Как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответил Олесь, прикладывая смоченный водой платок к ссадине. Рана оказалась несерьезной, но кровь лилась обильно. Между тем наемники осматривали место боя. Они безжалостно добивали еще живых оливийцев. Сострадания к мутантам воины не испытывали. Отряд потерял убитыми 4 человек, еще 7 нуждались в помощи. Тут же появились санитары и врачи. Тосконцам удалось немного потеснить фланги полка. Крайние подразделения были уничтожены почти полностью, и все же борги потерпели сокрушительное поражение. После ночной вылазки оливийцы явно переоценили свои силы. Большинство мутантов так и не сумели преодолеть расстояние, отделявшее их от вражеской пехоты. Контратака захлебнулась. Стальной шквал пуль смял ряды тосконцев. Сейчас в пустыне лежало не меньше 400 трупов. Остальные мутанты успели спрятаться за барханы,